Чего же хочет Людовик? Спросила Маргарита. Артуа, не отвечая, махнул своей огромной ножищей, словно намереваясь отшвырнуть невидимый камень. «Он хочет требовать расторжения вашего брака», — ответил Робер. «И, как видите, хочет немедленно, поскольку отрядил меня сюда». «Значит, не быть мне королевой Франции», — подумала Маргарита. Мечты, нелепые, безумные мечты, которым она предавалась со вчерашнего дня, разлетелись прахом. Один день мечтаний за 7 долгих месяцев заключения. Один на всю дальнейшую жизнь. В эту минуту в залу вошли 2 лучников с охапкой дров и связкой хвороста. Когда, затопив камин, они удалились, Маргарита заговорила. В голосе ее прозвучала усталость. «Ну, хорошо. Предположим, он требует расторжения нашего брака. Над чем я-то могу ему помочь?» И она протянула руки к пламени, весело потрескивавшему в очаге. «Ах, кузина, как раз вы-то и можете многое, вам будут очень признательны. От вас ждут жеста, который вам ничего не стоит сделать. Видите ли, считается, что измена одного из супругов недостаточный повод для расторжения брака. Пусть это нелепо, но это так. Вы могли бы вместо одного любовника иметь хоть целую сотню и развлекаться со всеми мужчинами французского государства, и тем не менее продолжали бы считаться супругой человека, с которым вас соединил Бог. Спросите вашего капеллана или кого вам будет угодно. Это именно так. Мне самому это несколько раз объясняли, ведь я не особенно-то силен в церковных делах. Брак не может быть расторгнут, и если его все-таки желают расторгнуть, необходимо доказать, что имелись непреодолимые помехи к его действительному осуществлению, или что он не был совершен, иными словами, не имел места». «Вы меня слушаете?» «Да-да», — отозвалась Маргарита. Теперь уже речь шла не о государственных делах, а о ее личной судьбе. И она жадно впитывала каждое слово, стараясь удержать его в памяти. «Вот поэтому», — продолжал гигант, — «его высочество Валуа и придумал следующий способ вызволить из затруднения своего племянника». Он помолчал, откашлялся. «Вы признаете, что ваша дочь, принцесса Жанна, рождена не от Людовика. Вы признаете также, что всегда отказывали вашему мужу в супружеской близости. И таким образом ваш брак нельзя считать браком. Вы просто заявите об этом в моем присутствии и в присутствии капеллана, который скрепит ваши показания своей подписью. Среди ваших бывших слуг или домашних, безусловно, легко можно будет найти свидетелей, и они подтвердят все, что надо. Таким образом, брачные отношения становятся недействительными, и расторжение брака произойдет само собой». «А что предлагают мне в обмен?» ложь.